Глава 15. Помню, она ужасно пристально смотрела на мое лицо. Но не трогаясь с места, не изменяя даже своего положения. «Я выиграл 200 тысяч франков!» — вскричал я, выбрасывая последний сверток. Огромная груда билетов и свертков золота заняла весь стол. Я не мог уже отвести от нее моих глаз. Минутами я совсем забывал о Полине. То начинал я приводить в порядок эти кучи банковых билетов, складывал их вместе, то откладывал в одну общую кучу золота, то бросал все и пускался быстрыми шагами ходить по комнате, задумывался, потом вдруг опять подходил к столу, опять начинал считать деньги. Вдруг, точно опомнившись, я бросился к дверям и поскорее запер их два раза, обернув ключ. Потом остановился в раздумье перед маленьким моим чемоданом. «Разве в чемодан положить до завтра?» – спросил я. Вдруг обернувшись к Полине и вдруг вспомнил о ней. Она же все сидела не шевелясь, на том же месте, но пристально следила за мной. Странно как-то было выражение ее лица. Не понравилось мне это выражение. Не ошибусь, если скажу, что в нем была ненависть. Я быстро подошел к ней. «Полина, вот 25 тысяч флоринов. Это 50 тысяч франков, даже больше. Возьмите, бросьте их завтра ему в лицо». Она не ответила мне. «Если хотите, я отвезу сам рано утром, так?» Она вдруг засмеялась. Она смеялась долго. Я с удивлением и скорбным чувством смотрел на нее. Этот смех очень похож был на недавний, частый, насмешливый смех ее надо мной, всегда приходившийся во время самых страстных моих объяснений. Наконец она перестала и нахмурилась. Строго оглядывала она меня из-под лобья. «Я не возьму ваших денег», — проговорила она презрительно. «Как? Что это?» — закричал я. «Полина, почему же?» «Я даром денег не беру. Я предлагаю вам как друг. Я вам жизнь предлагаю». Она посмотрела на меня долгим, пытливым взглядом, как бы пронзить меня им хотела. «Вы дорого даете», — проговорила она, усмехаясь. «Любовница де Грие не стоит 50 тысяч франков». «Полина, как можно так со мною говорить?» — вскричал я с укором. «Разве я де Грие?» «Я вас ненавижу. Да, да, я вас не люблю больше, чем де Грие!» — вскричала она, вдруг засверкав глазами. Тут она закрыла вдруг руками лицо, и с нею сделалась истерика. Я бросился к ней. Я понял, что с нею что-то без меня случилось. Она была совсем как бы не в своем уме. «Покупай меня! Хочешь? Хочешь за 50 тысяч франков, как де Грие?» — вырывалось у нее с судорожными рыданиями. Я обхватил ее, целовал ее руки, ноги, упал пред нею на колени. Истерика ее проходила. Она положила обе руки на мои плечи и пристально меня рассматривала. Казалось, что-то хотела прочесть на моем лице. Она слушала меня, но, видимо, не слыхала того, что я ей говорил. Какая-то забота и вдумчивость явилась в лице ее. Я боялся за нее. Мне решительно казалось, что у ней ум мешается. То вдруг начинала она тихо привлекать меня к себе. Доверчивая улыбка уже блуждала в ее лице. И вдруг она меня отталкивала и опять омраченным взглядом принималась в меня всматриваться. Вдруг она бросилась обнимать меня. «Ведь ты меня любишь. Любишь?» — говорила она. «Ведь ты? Ведь ты? Ты за меня с бароном драться хотел!» И вдруг она расхохоталась. Точно что-то смешное и милое мелькнуло вдруг в ее памяти. Она и плакала, и смеялась, все вместе. Но что мне было делать? Я сам был как в лихорадке. Помню, она начинала мне что-то говорить, но я почти ничего не мог понять. Это был какой-то бред, какой-то лепет. Точно ей хотелось что-то поскорее мне рассказать. Бред, прерываемый иногда самым веселым смехом, который начинал пугать меня. «Нет, нет, ты милый, милый», — повторяла она. «Ты мой верный». И опять клала мне руки свои на плечи, и опять в меня всматривалась и продолжала повторять. «Ты меня любишь, любишь, будешь любить». Я не сводил с нее глаз. Я еще никогда не видал ее в этих припадках нежности и любви. Правда, это, конечно, был бред, но... Заметив мой страстный взгляд, она вдруг начинала лукаво улыбаться. Ни с того ни с сего она вдруг заговаривала о мистере Астли. Впрочем, о мистере Астли она беспрерывно заговаривала. Особенно, когда силилась мне что-то давеча рассказать. Но что именно, я вполне не мог схватить. Кажется, она даже смеялась над ним, повторяла беспрерывно, что он ждет, и что знаю или я, что он, наверное, стоит теперь под окном. Да, да, под окном. Ну, отвори, посмотри, посмотри, он здесь, здесь. Она толкала меня к окну, но только я делал движение идти, она заливалась смехом, и я оставался при ней, а она бросалась меня обнимать. Мы уедем, ведь мы завтра уедем. Приходило ей вдруг беспокойно в голову. «Ну?» И она задумалась. «Ну, а догоним мы бабушку, как ты думаешь? В Берлине, я думаю, догоним. Как ты думаешь, что она скажет, когда мы ее догоним, и она нас увидит? А мистер Асли? Ну, этот не соскочит со Шлангенберга, как ты думаешь?» Она захохотала. «Ну, послушай, знаешь, куда он будущее лето едет? Он хочет на Северный полюс ехать для ученых исследований. И меня звал с собою!» Он говорит, что мы, русские, без европейцев ничего не знаем и ни к чему не способны. Но он тоже добрый. Знаешь, он генерала извиняет. Он говорит, что Бланш... Что страсть... Ну, не знаю, не знаю, вдруг повторила она, как бы заговоряясь и потерявшись. Бедные они, как мне их жаль. И бабушку. Но послушай, послушай, ну где тебе убить Дегрие? И неужели, неужели ты думал, что убьешь? О, глупый. Неужели ты мог подумать, что я пущу тебя драться с Дегрие? «Да ты и барона-то не убьешь», — прибавила она, вдруг засмеявшись. «О, как ты был тогда смешон с бароном! Я глядела на вас обоих со скамейки. И как тебе не хотелось тогда идти, когда я тебя посылала? Как я тогда смеялась! Как я тогда смеялась!» — прибавила она хохоча. И вдруг она опять целовала и обнимала меня. Опять страстно и нежно прижимала свое лицо к моему. Я уж более ни о чем не думал и ничего не слышал. Голова моя закружилась. Я думаю, что было около 7 часов утра, когда я очнулся. Солнце светило в комнату. Полина сидела подле меня и странно осматривалась, как будто выходя из какого-то мрака и собирая воспоминания. Она тоже только что проснулась и пристально смотрела на стол и деньги. Голова моя была тяжела и болела. Я было хотел взять Полину за руку. Она вдруг оттолкнула меня и вскочила с дивана. Начинавшийся день был пасмурный. Перед рассветом шел дождь. Она подошла к окну, отворила его, выставила голову и грудь и, подпершись руками, а локти положив на косяк окна, пробыла так 3 минуты, не оборачиваясь ко мне и не слушая того, что я ей говорил. Со страхом приходило мне в голову, что же теперь будет и чем это кончится. Вдруг она поднялась с окна, подошла к столу, и, смотря на меня с выражением бесконечной ненависти, с дрожавшими от злости губами, сказала мне: «Ну, отдай же мне теперь мои 50 000 франков». «Полина, опять», — начал было я. «Или ты раздумал? Тебе, может быть, уже и жалко?» 25 000 флоринов, отчитанные еще вчера, лежали на столе. Я взял и подал ей. «Ведь они уж теперь мои! Ведь так? Так?» — злобно спрашивала она меня, держа деньги в руках. «Да они всегда были твои», — сказал я. «Ну так вот же твои 50 000 франков!» Она размахнулась и пустила их в меня. Пачка больно ударила мне в лицо и разлетелась по полу. Совершив это, Полина выбежала из комнаты. Я знаю, она, конечно, в ту минуту была не в своем уме, хоть я и не понимаю этого временного помешательства. Правда, она еще и до сих пор, месяц спустя, еще больна. Что было, однако, причиной этого состояния, а главное этой выходки? Оскорбленная ли гордость? Отчаяние ли о том, что она решилась даже прийти ко мне? Не показал ли я ей виду, что тщеславлюсь моим счастьем и в самом деле, точно так же, как и Дегрие, хочу отделаться от нее, подарив ей 50 000 франков? Но ведь этого не было. Я знаю по своей совести. Думаю, что виновата была тут отчасти ее тщеславие. Тщеславие подсказало ей не поверить мне и оскорбить меня. Хотя все это представлялось ей, может быть, и самой неясно. В таком случае я, конечно, ответил за Дегрие. И стал виноват, может быть, даже без большой вины. Правда, все это был только бред. Правда и то, что я знал, что она в бреду, и не обратил внимания на это обстоятельство. Может быть, она теперь не может мне простить этого. Да, но это теперь. Но тогда, тогда. Ведь не так уж сильны были ее бред и болезнь, чтобы она уж совершенно забыла, что делает, идя ко мне с письмом до Грие. Значит, она знала, что делает. Я кое-как, наскоро, сунул все мои бумаги и всю мою кучу золота в постель, накрыл ее и вышел 10 минут после Полины. Я был уверен, что она побежала домой, и хотел потихоньку пробраться к ним и в передней спросить у няни о здоровье барышни. Каково же было мое изумление, когда от встретившейся мне на лестнице нянюшки я узнал, что Полина домой не возвращалась, и что няня сама шла ко мне за ней. «Сейчас», — говорил я ей, — «сейчас только ушла от меня 10 минут тому назад. Куда же могла она деваться?» Няня сукоризной на меня поглядела. А между тем вышла целая история, которая уже ходила по отелю. В швейцарской и обер-кёльнера перешептывались, что фрейлин утром в 6 часов выбежала из отеля в дождь и побежала по направлению к отелю Англитер. По их словам и намекам я заметил, что они все знают, что она провела всю ночь в моей комнате. Впрочем, уже рассказывалось о всем генеральском семействе. Стало известно, что генерал вчера сходил с ума и плакал на весь отель. Рассказывали при этом, что приехавшая бабушка была его мать, которая затем нарочно и появилась из самой России, чтобы воспретить своему сыну брак с мадемуазель де Коминж, а за ослушание лишить его наследства. И так как он действительно не послушался, то графиня в его же глазах нарочно и проиграла все свои деньги на рулетке, чтоб так уж ему и не доставалось ничего. «Эти русские», — повторял обер-кёльнер с негодованием, качая головой. Другие смеялись. Обер-кёльнер готовил счет. Мой выигрыш был уже известен. Карл, мой коридорный лакей, первый поздравил меня. Но мне было не до них. Я бросился в отель «Англитер». Еще было рано. Мистер Асли не принимал никого. Узнав же, что это я, вышел ко мне в коридор и остановился предо мной, молча устремив на меня свой оловянный взгляд. Я ожидал, что я скажу. Я тотчас спросил о Полине. «Она больна», — отвечал мистер Асли, по-прежнему смотря на меня в упор и не сводя с меня глаз. «Так она в самом деле у вас?» «О да, у меня». «Так как же вы? Вы намерены ее держать у себя?» «О да, я намерен». «Мистер Асли, это произведет скандал. Этого нельзя. К тому же она совсем больна. Вы, может быть, не заметили?» «О да, я заметил. И уже вам сказал, что она больна. Если бы она была не больна, то вас не провела бы ночь». «Так вы это знаете?» «Я это знаю. Она шла вчера сюда, и я бы отвел ее к моей родственнице. Но так как она была больна, то ошиблась и пришла к вам». «Представьте себе. Ну, поздравляю вас, мистер Асли. Кстати, вы мне даете идею. Не стояли ли вы всю ночь у нас под окном? Мисс Полина всю ночь заставляла меня открывать окно и смотреть. Не стоите ли вы под окном?» И ужасно смеялась. «Неужели?» «Нет, я под окном не стоял. Но я ждал в коридоре и кругом ходил». «Но ведь ее надо лечить, мистер Асли». «Да, я уж позвал доктора. Если она умрет, то вы дадите мне отчет в ее смерти». Я изумился. «Помилуйте, мистер Асли, что это вы хотите? А правда ли, что вы вчера выиграли 200 000 талеров? Всего только 100 000 флоринов. Ну вот видите. Итак, уезжайте сегодня утром в Париж». «Зачем?» «Все русские, имея деньги, едут в Париж», — пояснил мистер Асли голосом и тоном, как будто прочел это по книжке. «Что я буду теперь летом в Париже делать? Я ее люблю, мистер Асли. Вы знаете сами». «Неужели?» «Я убежден, что нет. При том же, оставшись здесь, вы проиграете, наверное, все. И вам не на что будет ехать в Париж. Но прощайте, я совершенно убежден, что вы сегодня уедете в Париж». «Хорошо, прощайте. Только я в Париж не поеду. Подумайте, мистер Асли, о том, что теперь будет у нас. Одним словом, генерал, и теперь это приключение с мисс Полиной, ведь это на весь город пойдет». «Да, на весь город. Генерал же, я думаю, об этом не думает, ему не до этого. К тому же мисс Полина имеет полное право жить где ей угодно. Насчет же этого семейства можно правильнее сказать, что это семейство уже не существует». Я шел и посмеивался странной уверенности этого англичанина, что я уеду в Париж. «Однако он хочет меня застрелить на дуэли», — думал я. «Если мадемуазель Полина умрет, вот еще комиссия». Клянусь, мне было жаль Полину. Но странно. С самой той минуты, как я дотронулся вчера до игорного стола и стал загребать пачки денег, моя любовь отступила как бы на второй план. Это я теперь говорю. Но тогда я еще не замечал всего этого ясно. Неужели я и в самом деле игрок? Неужели я и в самом деле так странно любил Полину? Нет, я до сих пор люблю ее, видит Бог. А тогда, когда я вышел от мистера Асли и шел домой, я искренне страдал и винил себя. Но тут со мной случилась чрезвычайно странная и глупая история. Я спешил к генералу, как вдруг невдалеке от их квартиры отворилась дверь, и меня кто-то кликнул. Это была вдова Коминш, и кликнула меня по приказанию мадемуазель Бланш. Я вошел в квартиру мадемуазель Бланш. У них был небольшой номер, в две комнаты. Слышен был смех и крик мадемуазель Бланш из спальни. Она вставала с постели. «Это он! Иди же сюда, дурачок! Правда ли, что ты выиграл гору золота и серебра? Я предпочла бы золото!» «Выиграл?» — отвечал я, смеясь. «Сколько?» «100 000 флоринов». «Биби, как ты глуп! Давай иди же сюда, я ничего не слышу! Мы прокутим, не правда ли?» Я вошел к ней. Она валялась под розовым атласным одеялом, из-под которого выставлялись смуглые, здоровые, удивительные плечи. Плечи, которые разве только увидишь во сне. Кое-как прикрытые батистовую, отороченную белейшими кружевами сорочкою, что удивительно шло к ее смуглой коже. «Сын мой, храбр ли ты?» — вскричала она, завидев меня, и захохотала. Смеялась она всегда очень весело и даже иногда искренно. «Всякий другой», — начал было я, парафразируя Корнеля. «Вот видишь», — затараторила она вдруг. «Во-первых, сыщи чулки, помоги обуться. А во-вторых, если ты не будешь слишком глуп, я возьму тебя в Париж. Ты знаешь, я сейчас еду». «Сейчас?» «Через полчаса». Действительно, все было уложено. Все чемоданы и ее вещи стояли готовые, кофе был уже давно подан. «Ты увидишь Париж. Скажи-ка, что это такое, учитель? Ты был очень глуп, когда ты был учителем. Где же мои чулки? Обувай же меня, ну!» Она выставила действительно восхитительную ножку, смуглую, маленькую, низковерканную, как все почти эти ножки, которые смотрят такими миленькими в ботинках. Я засмеялся и начал натягивать на нее шелковый чулочек. Мадемуазель Бланш между тем сидела на постели и тараторила. «Ну что ты будешь делать, если я тебя возьму с собой? Я хочу 50 000 франков. Мы едем в Париж, и ты у меня увидишь звезды средь бела дня. Ты увидишь таких женщин, каких ты никогда не видывал, слушай!» «Постой, эдак я тебе отдам 50 000 франков, а мне-то что останется?» «А 150 000 франков? Ты забыла, сверх этого я согласна жить на твоей квартире месяц-два?» «Почем я знаю? Мы, конечно, проживем в 2 месяца эти 150 000 франков. Видишь, я добрая девочка, и тебе вперед говорю, но ты увидишь звезды». «Как? Все в 2 месяца?» «Как? Это тебя ужасает? Ах, низкий раб! Да знаешь ли ты, что 1 месяц этой жизни лучше всего твоего существования? 1 месяц, а потом хоть потоп. Но ты не можешь этого понять. Где тебе? Пошел, пошел, ты этого не стоишь. Что ты делаешь?» В эту минуту я обувал другую ножку, но не выдержал и поцеловал ее. Она вырвала и начала меня бить кончиком ноги по лицу. Наконец она прогнала меня совсем. «Ну, мой учитель, я тебя жду, если хочешь. Через 15 минут я еду!» — крикнула она мне вдогонку. Воротясь домой, я был уже как закруженный. Что ж, я не виноват, что мадемуазель Полина бросила мне целой пачкой в лицо. И еще вчера предпочла мне мистер Асли. Некоторые из распавшихся банковых билетов еще валялись на полу, я их подобрал. В эту минуту отворилась дверь, и явился сам Оберкёльнер, который на меня прежде и глядеть не хотел. Приглашением. Не угодно ли мне перебраться вниз в превосходный номер, в котором только что стоял граф Б. Я постоял, подумал. «Счет!» – закричал я. «Сейчас еду! Через 10 минут!» «В Париж?» – «Так в Париж!» – подумал я про себя. «Знать на роду написано». Через 15 минут мы действительно сидели втроем в одном общем семейном вагоне. Я, мадемуазель Бланш и мадам Коминш. Мадемуазель Бланш хохотала, глядя на меня до истерики. Вдова Коминш ей вторила. Не скажу, чтобы мне было весело. Жизнь перемламывалась надвое. но со вчерашнего дня я уж привык все ставить на карту. Может быть, действительно правда, что я не вынес денег и закружился. Может быть, только этого мне и надо было. Мне казалось, что на время, но только на время, переменяются декорации. Но через месяц я буду здесь, и тогда мы еще с вами потягаемся, мистер Асли. Нет, как припоминаю теперь, мне и тогда было ужасно грустно, хоть я и хохотал в запуске с этой дурочкой Бланш. «Да чего тебе? Как ты глуп! О, как ты глуп!» — вскрикивала Бланш, прерывая свой смех и начиная серьезно бронить меня. «Ну да, да, да, мы проживем твои 200 000 франков, но зато...» «Да чего тебе? Как ты глуп! О, как ты глуп!» — вскрикивала Бланш, прерывая свой смех и начинала серьезно бронить меня. «Ну да, да, мы проживем твои 200 000 франков, но зато ты будешь счастлив, как маленький король!» Я сама тебе буду повязывать галстук и познакомлю тебя с Хортенс. А когда мы проживем все наши деньги, ты приедешь сюда и опять сорвешь банк. Что тебе сказали жиды? Главное, смелость, а у тебя она есть. И ты мне еще не раз будешь возить деньги в Париж. Что до меня, то я хочу 50 000 франков ренты, и тогда... А генерал? Спросил я ее. А генерал? Ты знаешь сам. Каждый день в это время уходит мне за букетом. На этот раз я нарочно велела отыскать самых редких цветов. Бедняжка воротится, а птичка улетела. Он полетит за нами, увидишь. Ха-ха! Я буду очень рада. В Париже он мне пригодится. За него здесь заплатит мистер Асли. И вот таким-то образом я уехал в Париж.